Почувствовав жуткую боль, Джулия разразилась дикими воплями. Люсинда хорошо помнила тот кошмар. Джулия визжала, Диана рыдала. Алан вошел на кухню, поставил на стол свой черный портфель и взял Джулию из рук Дианы. Он держал младенца возле груди и тихонько утешал. Мелкие подтеки желтоватых детских фекалий запачкали его голубую рубашку, но он не обратил на это никакого внимания. «Я сделала ей больно», — всхлипывала Диана. «Нет, с ней все в порядке», — ответил Алан. «Когда я меняла пакет, то дернула слишком сильно. Крепление оторвалось. Ее кожа такая тонкая, она уже столько вытерпела». «Ты не причиняла ей боль», — твердым голосом сказал Алан. «Это все равно, что снимать повязку. Ничего особенно страшного. Пощиплет минутку и пройдет. Мы прицепим ей новый. А пока подготовь ее». Осторожно передав Диане ее дочурку, он порылся в своем портфеле. Потом открыл упаковку. Не прошло и 2 минут, как он прочистил Джулии ранку, прикрепил новый пакет и укутал ее в одеяльце. Люсинда ошеломленно наблюдала за его умелыми действиями. Она вырастила здоровую дочь и не имела ни малейшего представления о том, как менять калоприемник и как помочь Диане не сойти с ума. От пережитого ужаса она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Мужество Алана не позволяло им опустить руки и сдаться. Хотя он никогда не притворялся, что считает Джулию нормальным ребенком, он, тем не менее, относился к ней как к одной из своих обычных маленьких пациентов. Диана родила 3 недели назад, на той же неделе, когда уехал Тим. В своем сильном больничном халате она выглядела словно буйно помешанная, образ которой дополняла давно немытая голова и бледное, как у покойницы, лицо. Боясь подойти к своему ребенку, она стояла в углу и готова была рвать на себе волосы. Люсинда никогда не забудет, что произошло потом. Стояло лето, и на болотах оживленно стрекотали сверчки. В черном небе сияли далекие звезды, и звуки воя дикой кошки напомнили Люсинде о собственной дочери. Алан прошагал через кухню и попытался вложить Джулию в руки Диане, но она отказалась ее брать. «Это твой ребенок», — сказал Алан. «Она мне не нужна», — плача причитала Диана. «Ты думаешь совсем иначе», хотела сказать Люсинда, но, может быть, она ошибалась. Диана лишилась мужа и много чего еще. Уверенности в том, что любовь способна преодолеть все на своем пути, что мир безопасен, что у хороших людей рождаются здоровые дети. «Но ты нужна ей», — сказал Алан. «Мне нужен Тим», — взмолилась Диана. «Пусть он вернется ко мне». «Он сбежал, Диана!» — чуть ли не закричал Алан, тряся ее за плечо. «Ты нужна ребенку!» «Я не гожусь быть матерью. Мать должна быть сильной, а я не могу. Я не... Кроме тебя, у нее никого нет», — спокойно сказал Алан. «Унеси ее!» — заплакала Диана. «Твоя дочь хочет есть», — сказал Алан. Подталкивая Диану в спину, он отвел ее к креслу-качалке у окна и силой усадил туда. Потом самым нежным движением, что Люсинде доводилось видеть, он раскрыл халат Дианы. Сначала она сопротивлялась, но теперь перестала. Она просто сидела, замерев на одном месте, словно кукла. Алан приложил Джулию к груди Дианы. Диана рыдала в тусклом свете кухонной лампочки и отказывалась смотреть на своего ребенка. Снаружи, в ночи, мерцал Млечный Путь. Она устремила взор наверх, словно желая оставить эти мучения и превратиться в звезду на поясе Ориона. Она упорно не хотела прикасаться к дочери. Опустившись перед ней на колени, Алан поддерживал Джулию, пока она посасывала грудь Дианы. Прошло немало времени. Минуты тянулись, будто часы. Наконец Диана взяла девочку. Ее руки сомкнулись с двух сторон, двигаясь, словно по собственной воле, без ее участия. Обхватив Джулию, она дотронулась до руки Алана. Люсинда видела, как они соприкоснулись лбами, глядя вниз на младенца. Их лица были рядом, руки соединились. Джулия громко чмокала. Стоя у плиты, Люсинда погрузилась в воспоминания. Бросив взгляд на стол, мысленным взором она увидела их, как тогда. Диану, Алана и Джулию. Люсинда перелила бульон в большую стеклянную банку, оставив крышку открытой, чтобы он немного остыл. Затем она положила в пакет свежий хлеб с маслом и налила в кувшин лимонаду. Покончив с этим, она направилась через задний дворик к своей дочери, чтобы сказать ей, что доктор сильно простудился и что сейчас ее очередь совершить выезд на дом. «Бывали времена, — ворчала она про себя, — когда Диана не замечала того, что творится у нее под носом. Диана с порога отмела предложение матери. Сборка чердачной площадки для крыши ее нового игрушечного домика, созданного по подобию приглянувшегося ей в Стонингтоде особняка, требовала от нее предельной сосредоточенности и внимания. Но Люсинда настаивала на своем, сказав, что сварила для Алана куриный суп, который Диана должна отвезти ему. «Ты хоть знаешь, когда я в последний раз была у него?» — спросила дочь. «Что ж», — сухо ответила мать, — «у тебя в записной книжке есть его адрес. А если ты забыла, где он живет, то поищи его улицу в справочнике». «Справочники — это по библиотекарской части», — огрызнулась Диана. «Библиотекари мало чем отличаются от плотников», — сказала она. «У каждого свои рабочие инструменты». «Я знаю, где он живет», — нехотя ответила Диана. «Джулии очень повезло», — неожиданно сказала Эми. Они вдвоем обернулись и посмотрели на нее с недоумением. «Ей повезло, что доктор Макинтош ее дядя», — пояснила Эми. «Тут есть свои плюсы и минусы», — сказала Диана. «Ты просто невыносима, Диана!» — воскликнула Люсинда. «Он переживает, заботится о вас». «Мам, мне необходимо закончить этот заказ к воскресенью. Разве ты не можешь сама заглянуть к нему?» «Вечером ко мне придут девочки на кружок чтения, а я еще толком не подготовилась». «А время, что ты варила ему суп, ты нашла, да?» «Но ведь Эми уже сказала». «Он дядя Джулии», — ответила Люсинда Робинс. Диана открыла окна в своем грузовичке, впустив в кабину весенний ветер. Птицы носились, как угорелые. На полях ласточки ловили насекомых. Большим черным облаком кружили стаи скворцов. Медленно спускаясь по Перл-стрит, Диана ощущала солоноватость воздуха. Дом Алана был построен в викторианском стиле. Белые дранки, серая отделка и три ступеньки, ведущие к широкой веранде. Украшавший дом орнамент – голубятня и виноградная лоза. Однако этому зданию требовался основательный ремонт. Краска отслаивалась. В одном из боковых окон не было ставни. Флюгер перекосился.